Когда мы покинули загон со слонами и отправились на поиски коал, я спросил Рафаэля, «Сегодня тебе велено было вывести меня на улицу?» Он не отрицает этого. «Ричард говорит, что ты слишком много думаешь о прошлом и избегаешь заниматься настоящим. А ты как считаешь?» «Я доверяю доктору Роузу. Как минимум я доверяю доктору Роузу отцу. А что касается доктора Роуз дочери, то полагаю, что она обсуждает этот случай с своим отцом». Произнеся слово «случай», Рафаэль с тревогой взглянул на меня, ведь оно низводило меня до уровня редкого феномена, описание которого вскоре появится в том или ином психиатрическом журнале, причем имя мое будет скрупулезно вычеркнуто. Но все остальное, неоновыми стрелками, указывающие на меня как на пациента, останется. Он десятки лет занимался тем, что происходит сейчас с тобой, и наверняка делился опытом с дочерью. А что, по-твоему, со мной происходит? Я знаю, как она называет это. Какая там амнезия. Это папа сказал тебе? Конечно, он сказал, как же иначе, ведь твоя карьера имеет отношение ко мне. Но ты сам в амнезию не веришь? Гедеон, я не в том положении, чтобы верить или не верить чему-либо. Он подвел меня к вольеру с коалами, внутри которого из пола торчали под разными углами ветки, изображая заросли эвкалипта. А о природном месте обитания диких коал напоминало панно с изображением леса, нарисованное на высокой розовой стене. Единственный некрупный медведь спал в перекрестье двух веток. Рядом с ним висело ведро, наполненное листьями, служившими уконом. Вместо травы и почвы под медведем был бетон, а вокруг ни кустика, ни укрытия, ни игрушки. У одинокого куалы не было товарищей, только посетители вольера, которые свистели и кричали ему, недовольные тем, что ночное в своей природе животное отказывается изменить свой образ жизни в соответствии с их расписанием. Я смотрел на все это, и на душе у меня росла тяжесть. Господи, и зачем только люди ходят в зоопарк? Это напоминает им об их свободе, чтобы в полной мере насладиться своим превосходством. Да, это тоже. В конце концов, ведь именно мы, люди, держим ключи от клеток. А, протянул я. Я так и знал, что за этой прогулкой в Рейдженс-парк кроется нечто большее, чем просто желание подышать свежим воздухом. Прежде я не замечал за тобой особой любви ни к пешеходным прогулкам, ни к животным. Так что сказал тебе папа? Покажи Гедеону, как ему повезло. Покажи ему, какой тяжелый может быть жизнь. Если бы у него и были такие намерения, — отвечает Рафаэль, — то он бы нашел место похуже, чем зоопарк. Тогда что? Только не говори мне, что сам выдумал идею с зоопарком. Ты слишком много размышляешь. Это вредно, и он это понимает. Я невесело рассмеялся. Как будто то, что уже случилось, не вредно. Мы не знаем точно, что случилось. Мы можем только строить догадки. И это амнезия, уж не знаю, какая именно, не более чем предположение. Значит, он советовался с тобой. Вот уж не думал, что такое возможно, учитывая ваши прошлые отношения. Рафаэль не сводил глаз несчастного квалы. «Мои отношения с твоим отцом тебя не касаются», — произнес он ровным голосом, но капельки пота из вечной его немезида уже показались на его лбу.